После подсчетов прекрасное лицо омрачилось. У меня совсем не осталось денег. Хозяин винной лавки давно заприметил этого человека, стоящего напротив амфоры. Первоначально он не обращал на него внимания, но увидев его выражение лица, вдруг занервничал. Ему вспомнился странный инцидент, недавно произошедший в городе. Раздав указания официантам, он спешным шагом направился к гостю. «Прошу прощения, господин Даос, могу ли я узнать, что вас так обеспокоило? С моей винной лавкой что-то не так?» Услышав его, мужчина тяжело вздохнул. «Имя этого смиренного Даоса – Вань Хэцзы. Я случайно наткнулся на вашу лавку и почувствовал желание пригубить чашу вина. Однако случилось кое-что непредвиденное. Могу я узнать, что именно?» Хозяин винной лавки был верующим человеком, поэтому слова Даоса его порядком напугали. Он спешно махнул официантам, чтобы те были максимально внимательны к гостю. Однако, когда Вань Хэцзы собирался занять предложенное ему место, старший брат-ученик Вань, один из клиентов, медленно встав, недоверчиво уставился на Даоса. Вань Хэцзы тоже был немало удивлен неожиданной встрече. Младший брат-ученик Янь, на его лице расцвела радостная улыбка. Младший брат-ученик тоже здесь. Вот это совпадение. Человеком, которого он неожиданно встретил в этой глуши, был путешествующий по миру Янь Кай. Янь Кай смотрел на Вань Хэцзы, не зная, плакать ему или смеяться. Он слишком хорошо знал все недостатки своего старшего брата-ученика. У него не было выдающихся способностей. Все, что он умел, это притворяться праведником ради получения еды и выпивки. Увидев выражение лица Вань Хэцзы, он сразу понял, что тот собирается обмануть хозяина винной лавки. «Иди сюда, старший брат-ученик. Присаживайся, давно не виделись, давай поговорим, где ты был все эти годы, где наш учитель, почему на горе никого нет?» Увидев расставленное на столе Янь Кая угощение, Вань Хэцзы, проигнорировав хозяина винной лавки, спешно направился к своему младшему брату-ученику. «О, Жун-Жун тоже здесь, подойди, старший брат-ученик обнимет тебя». При виде Дуань Жун-Жун глаза Вань Хэцзы засветились, он протянул к девушке руки. «Старший брат-ученик, а не боишься, что об этом узнает сестра Бин Юй?» Сложила руки на груди Дуань Жун-Жун. Вань Хэцзы неловко одернул руки. «Более того, тот факт, что брат Янь Кай является вашим младшим братом-учеником, это не делает меня вашей сестрой. Неудивительно, что сестра Бин Юй так к вам относится». Презрительно скривившись, отошла от него подальше Дуань Жун-Жун. «Эй, не делай этого, у старшего брата-ученика есть причины!» Испуганно воскликнул Вань Хэцзы. «Кстати, старший брат-ученик, ты здесь потому, что до тебя дошли слухи об этом городе?» Спросил Янь Кай. Вань Хэцзы покачал головой. «Не только поэтому. У меня есть еще одна причина здесь находиться. Ты слышал о Чао Луне из общества бродячих сердец?» «Чао Лун, общество бродячих сердец?» Непонимающе повторил Янь Кай. «Нет, не слышал. Кто это?» Вань Хэцзы вздохнул. «Этот Чао Лун невероятно силен. О нем знает каждое сверхъестественное существо архипелага, раскинувшегося к востоку от империи Сун. Любое его действие влияет на жизнь племен демонов на востоке. Но внезапно этот человек, бросив все, решил отправиться в северные земли. Кто знает, что он задумал?» Янь Кай понятия не имел, насколько сильным был этот Чао Лун. У него была иная цель в этой поездке. Независимо от того, чего он хочет, это не имеет к нам никакого отношения. Я пришел проверить, насколько правдивы слухи о появившемся в чайном городе несмеющемся мастере. «Несмеющемся мастере?» – нахмурился Вань Хэцзы. «Ты имеешь в виду прячущегося в горах человека, заставляющего прохожих рассказывать ему анекдоты?» «Именно, он». Прежде, чем Янь Кай успел закончить фразу, с улицы донесся цокот копыт. Посмотрев в окно, все увидели большую группу воинов в черных одеждах, сопровождающую представительный экипаж. Прохожие спешно уступали карете дорогу. Что примечательно, карета не была запряжена лошадьми, ее несли на плечах 8 крепких мужчин. «Видимо, пожаловала какая-то важная шишка», — воскликнул Вань Хэцзы, глядя на экипаж. В отличие от него, Янь Кай смотрел на флаги. «Секта Багряного Кита? Что они здесь делают?» «Похоже, это мастер секты собственной персоной». Дуань Жун-Жун тоже узнала флаг. Они провели в северных землях довольно много времени и не раз сталкивались с сектой Багряного Кита. Это была секта номер один северных земель. Более того, мастером секты был тот, кого они хорошо знали, молодой господин Семьи Лу. Это ведь старший молодой господин Семьи Лу. Начало Дуань Жун-Жун, Но Янь Кай спешно ее перебил. «Нет, это сабельный король северных земель Лу Шен», — сказал он. «Сабельный король северных земель? Какой внушительный титул! Разве он не боится быть раздавленным его весом?» — усмехнулся Вань Хэцзы. «Если змей восточных морей Чао Лун об этом узнает, боюсь, сабельный король северных земель окажется в беде. Мы не можем знать это наверняка», — Янь Кай покачал головой. «Этот мастер секты так стремительно поднялся, что иначе, как чудом, это не назовешь. Его сила не имеет аналогов в северных землях. Он опасен и хитер, с такой силой и мощью, ясно, он необычный человек. Если они будут сражаться, неизвестно еще, кто выйдет победителем. Нет, вы не знаете, насколько опасен змей восточных морей», — Вань Хэцзы покачал головой. «Подождите, пока не увидите его силу. Тогда поймете, почему он властвует над восточным архипелагом и почему так много экспертов живут в его тени». Янь Кай не стал с ним спорить. Он с уверенностью мог сказать, что его старший брат-ученик боится этого Чао Луна. Но также он хорошо знал и самого Лу Шена, человека, действующего с неприкрытой жестокостью. Добавьте к этому тот факт, что они сейчас находились в северных землях. Любого, кто выступит здесь против мастера секты Лу, не ждало ничего, кроме смерти. Если эти двое, на самом деле, будут сражаться, он был уверен, что Лу Шен победит. Несмотря ни на что, эти двое, не те, с кем стоило бы шутить. «Нам лучше не становиться у них на пути», — прошептал Янь Кай. Глава 188. Насмешка, часть 6. «Где я был? Все это время я гонялся за Чао Лунем, надеясь узнать местоположение первой красной жемчужины. Семья Дугу Восточных морей предложила щедрую награду за выполнение этой миссии. Как ты знаешь, твой старший брат-ученик не имеет других талантов, кроме слежки, хе-хе-хе». Вань Хэцзы захихикал. Янь Кай беспомощно вздохнул. «Старший брат-наставник, ты уверен, что хочешь преследовать Чао Луна?» «Конечно, я уже принял предложение семьи Дугу». «Что? Принял предложение?» — гневно вскричал Янь Кай. Удивлена была даже Дуань Жун-Жун. «Ты идиот, Вань Хэцзы!» — раздраженно воскликнул Янь Кай. «А о последствиях ты подумал?» «Каких последствиях?» — растерянно посмотрел на него Вань Хэцзы. «Если ты не сможешь выполнить задание, то твоя душа будет вырвана из тела. Она станет пищей для злого огня ядовитой души семьи Дугу». Янь Кай был настолько злым, что казалось, вот-вот взорвется. «Что?» Вань Хэцзы, наконец, понял, в какую попал беду. Он вспомнил, как был счастлив, успев первым принять предложение семьи Дугу. Награда за выполнение задания была слишком привлекательной, он не смог устоять перед соблазном. Тогда он не смог понять, почему направленные на него взгляды были такими странными. Теперь, наконец, понял. Это конец. Тело Вань Хэцзы сковало холодом. «Я не смогу, ты...» Янь Кай, не находя слов, сердито ткнул пальцем в грудь старшего брата ученика. «Младший брат ученик, Жун-Жун, я сейчас в полном дерьме. У старшего брата ученика никогда не было женщины. Жун-Жун, как ты смотришь на то, чтобы дать мне воспользоваться своим телом всего один раз?» — ошеломленно пробормотал Вань Хэцзы. «Я обо всем расскажу сестре Бин Юань», — вскочила на ноги Дуань Жун-Жун, возмущенно сверкая глазами. «Нет, нет». Вань Хэцзы резко обернулся. Его лицо было наполнено горем. «Я был неправ. Забудь об этом. Я сейчас отправлюсь в поместье Дугу и попытаюсь все исправить». «Как?» Дуань Жун-Жун смотрела на него, как на идиота. Узнав правду, он настолько растерялся, что не знал, как поступить. Вздохнув, она перевела взгляд на Янь Кая. Она знала, что брат Янь Кая ее не разочарует. Хотя Вань Хэцзы и был подлецом, он не раз им помогал. «Единственный вариант, который у нас остался, старший брат-ученик, расскажи мне о миссии, которую тебе поручили». Носилки опустились перед воротами чайной секты. Поклонившись, Нин Сань откинул полог. Первая изнутри выбралась девочка с зонтиком. Следом за ней на землю ступил Лу Шен. Он посмотрел на главу чайной секты, Дун Ци, которая встречала важного гостя у ворот вместе с командиром крылатой почетной гвардии. «Дун Ци приветствует мастера секты Лу», — почтительно поклонилась девушка. «Ли Цун из крылатой почетной гвардии приветствует мастера секты». Лу Шен кивнул. В прошлый свой визит он уже встречался с Ли Цунем. Когда-то тот был учеником одной небольшой секты, позже поглощенной крылатой почетной гвардией. Одной из причин, почему он занимал такой высокий пост, было знакомство с Лушиным. В настоящее время секта Багряного Кита была единоличным правителем северной части империи Сун. За ней стояла семья Шаньян, одна из сильнейших семей центральных равнин. Курировала секту Шаньян Цзюли, эксперт, достигший области змеи и уровня лорда поместья. Благодаря своему таланту, она сразу перешагнула через три нижних ступени области змей. Лушен, как один из ключевых активов Шаньян Цзюли, имел за счет этого высокий статус. Его репутация и сила росли день ото дня. «Какова ситуация? Что-нибудь удалось выяснить об исчезновении старшего?» — спросил Лушен. «Нет, нам до сих пор ничего не известно о старшем Сюе. Эмиссар внешних дел Чэнь искал его повсюду с тех пор, как получил сообщение. Мастер секты должен дождаться эмиссара Чэнь», — ответил командир Цун. Лушен шел по обитому деревом коридору, окна которого выходили на небольшой сад. В саду несколько шумных детей бегали друг за другом, тайком бросая на Лушена наполненные любопытством взгляды. «Это молодое поколение. Они не знают традиций. Ваш подчиненный немедленно». Спина Дун Ци покрылась холодным потом. Она отдала четкий приказ очистить окрестности. Откуда взялись эти дети? И что будет, если они чем-то помешают мастеру секты Лушену? Она слишком хорошо знала его характер. Под мягкой, изнеженной внешностью скрывался хладнокровный убийца. «Не нужно», — остановил ее Лушен, оставшийся совершенно спокойным. «Такой крошечный городок, и несмотря на это, я приезжаю сюда уже второй раз», — сказал он, без всяких следов радости или гнева в голосе. «Да, в прошлый раз мастер секты занимался делом, связанным с витражным зеркалом. Время пролетело, как один миг», — поспешно ответила Дун Ци. «Ну, это было не так уж и давно», — Лушен улыбнулся. «Где Чжао Цзя Цзя?» «Внешняя глава Чжао отправилась на разведку, но тоже еще не вернулась», — поспешно ответил Ли Цун. «Что?» — Лушен нахмурился. «Чжао Цзя Цзя тоже исчезла? Один старший и один эмиссар внешних дел. Никогда не думал, что с моими людьми может произойти такое. Ни Дун Ци с Ли Цунем, ни Нин Сань с Сюй Чуем не посмели издать и звука». Лушен становился все более хмурым и напряженным. Каждое его движение оказывало непередаваемое давление на окружающих, вызывая у них чувство неловкости. «Новости». К ним подбежал охранник. «Эмиссар внешних дел Чэнь вернулся. Он просит мастера секты его принять. Приведите его сюда», — скомандовал Лушен. Очень скоро перед ним предстал бледный, болезненный на вид седой старик. Склонив голову, он сказал: «Чэнь Цзунтао приветствует вас, мастер секты Лу. Пожалуйста, накажите меня». «Встаньте. За что я должен вас наказать? Расскажите мне обо всем, что произошло, в мельчайших подробностях». Чэнь Цзунтао спешно начал свой рассказ. «В тот день ваш подчиненный вместе со старшим Сюем отправился в горы. Поскольку мы слышали, что несмеющийся мастер появляется там только ночью, мы отправились на поиски именно в это время суток. Старший Сюй приказал нам разделиться на группы. Ближе к полуночи, услышав крик старшего Сюя, я сразу же бросился ему на помощь, однако никого не нашел, старший исчез вместе со всей своей группой. Хотите сказать, что не видели, как исчез старший Сюй, а только слышали крик?» — спокойно спросил Лушен. «Да, именно так все и было». Чэнь Цзунтао испуганно склонил голову. Лушен молча смотрел на подчиненного. Всего лишь от одного взгляда Лушена спина мужчины покрылась холодным потом, пропитавшим его одежду. Бум! Внезапно Чэнь Цзунтао отправился в полет. В уголке его рта выступила кровь. Все при этом присутствующие содрогнулись. Даже Нин Сань с Сюй Чуем. Дун Ци закрыла глаза, не в силах на это смотреть. «Спрошу еще раз», — Лушен подошел к Чэнь Цзунтао. «Ты действительно ничего не видел, а только слышал?» Чэнь Цзунтао с трудом поднялся на колени, его рот был наполнен кровью. ваш подчиненный, ответь мне», — взревел Лушен. Чэнь Цзунтао задрожал. «Ваш подчиненный видел старшего Сюя». Он задохнулся от слез. 70-летний старик плакал, как ребенок. «Ты услышал крик о помощи старшего Сюя, а потом что-то увидел. Я прав?» — по-прежнему спокойно спросил Лушен. «Да, да, я услышал, ваш подчиненный, на самом деле, сначала услышал крик, а потом что-то увидел, но в то время я был слишком напуган, тот каменный дом». Слезы застилали его лицо. Все они были поглощены почти одновременно. Он подполз к ногам Лушена. «Мастер секты, это не значит, что ваш подчиненный боялся за свою жизнь. Просто шансов на победу не было. Бросившись на помощь, я просто бессмысленно потерял бы свою жизнь. Я просто хотел спасти своих людей. Уведите его». «Поступайте в соответствии с законами секты», – безэмоционально сказал Лу Шен. Двое охранников, схватив Чэнь Цзунтао под руки, куда-то его потащили. Старик испуганно дрожал, но не осмеливался сопротивляться. Охранники тащили его, словно мешок. Никто за него не заступился. Лу Шен наказал его не за то, что он не бросился на помощь своему соратнику, а потому, что соврал. Хотя вопрос касался жизни и смерти его товарищей по секте, он рискнул утаить правду. По закону секты, он должен был подвергнуться каре двух сабель. Хотя это была не смертная казнь, половину оставшейся жизни она отнимала. Что ж, пришло время взглянуть на того, кто скрывается в этих горах и осмеливается причинять вред моим людям, уверенно сказал Лу Шен. Да, сэр, Сючуй, отступив, побежал в направлении, куда увели Чэнь Цзунтао. Теперь давайте обсудим обрушившуюся на чайный город проблему. Лу Шен посмотрел на Дун Ци. Это легенда о несмеющемся мастере, начал рассказывать Дун Ци. В последнее время в чайной секте по ночам начали пропадать люди. Мы не в горах, а они все равно исчезают, многие прямо в своих домах. Легенда гласит, что глубоко в горах стоит каменный дом. В нем живет несмеющийся мастер. Кто-то однажды, случайно попав в этот дом, разбудил мастера, заставив его спуститься с гор. Мастер пришел в город. Все, чего он хотел, это услышать шутку, которая заставит его рассмеяться. В противном случае, он продолжит убивать людей. Хочет услышать шутку, удивился Лу Шен. Верно, кивнула Дун Ци. Согласно легенде, чтобы выжить при встрече с несмеющимся мастером, нужно быстро рассказать ему анекдот, который заставит его рассмеяться. В ином случае, человек не доживет до рассвета. Лу Шен покачал головой. Вы в это верите? Посмотрел он на своих подчиненных. Нин Сань задумался. Ваш подчиненный думает, что это может быть правдой. Поскольку легенда об этом несмеющемся мастере существует, должно быть, кто-то смог пережить с ним встречу. В этом есть смысл, кивнул Лу Шен. Остальные подчиненные согласно закивали. Глава 189. Насмешка, часть 7. Нужно найти человека, стоящего у истоков появления этой легенды. Пережив встречу с несмеющимся мастером, он, скорее всего, знает больше, чем мы, сузил глаза Лу Шен. С этим чайная секта может вам помочь, поспешно шагнула вперед Дун Ци. Согласен, разведывательная сеть чайной секты, безусловно, лучше, чем у почетной крылатой гвардии. С помощью мастера секты Дун Ци мы, безусловно, быстро найдем этого человека, подтвердил Ли Цун. В таком случае, это дело мы поручим вам. Завтра мы отправимся в горы и, наконец, выясним, что, на самом деле, произошло с нашими соратниками, сказал Лу Шен. Да, сэр, ответили присутствующие. После того, как переговоры с чайной сектой закончились, все отправились отдыхать. Дун Ци подготовила большой прием, где в качестве основной темы были представлены различные блюда и редкие сорта чая. Люди из секты Багряного Кита остались довольны угощением. Лу Шен и девочка с зонтиком, не соблазнившись едой, вернулись в свои покои пораньше, собираясь, как следует отдохнуть. Полусидя на широкой кровати, Лу Шен подкидывал вверх кусок металла размером с кулак. По виду, это был фрагмент какого-то предмета, на котором сохранились остатки причудливого узора. Кусок металла, который Лу Шен держал в руке, испускал бледно-красный свет. В отличие от прошлого, этот осколок скорби алого дракона не содержит инцы. Лу Шен был озадачен. Без инцы этот осколок был ему бесполезен. Небрежно играя с осколком, Лу Шен вспоминал силу, которую использовала тогда Хун Фанбай. Осколок в его руке чем-то напоминал кусок плоти. Что-то злобное таилось у него внутри, вырываясь наружу едва различимой песней. Ему приходилось прикладывать неимоверные усилия, чтобы расслышать голос. Спустя некоторое время, нанизав осколок на прочную цепочку, Лу Шен снова повесил его на шею. Он перепробовал множество способов, но активировать силу скорби алого дракона так и не смог. Лу Шен вливал в нее свою внутреннюю ци, подвергал ее высокой температуре и холоду, однако все это не дало никакого эффекта. Ночь прошла на удивление спокойно. Ранним утром следующего дня отряд последователей секты Багряного Кита, во главе с Лу Шеном, отправился в горы. Дорога была ухабистой, из-за чего вместо кареты пришлось использовать паланкин. Лу Шен оставил девочку с зонтиком в чайной секте, сам же вместе с Сюйчуем и группой воинов отправился в горы в сопровождении Чэнь Цзунтао. До места, где Чэнь Цзунтао и старший Сюй разделились, добрались довольно быстро. Солнце сквозь густые ветви нависающих над головой деревьев казалось бледным. Вскоре отряд поднялся на покрытое густой травой горное плато. «Вот то место!» — воскликнул Чэнь Цзунтао. «Мы оставляли отметины на коре деревьев, чтобы не потеряться». Подойдя к высокому дереву, он сорвал кусок коры, на которой ножом была выцарапана какая-то закорючка. Треск! Внезапно раздался звук сломанной ветки. «Там кто-то есть!» — закричал один из воинов. Сюйчу и Нинсань встали по обе стороны от паланкина. Их взгляды устремились в одном и том же направлении, в лесную чащу. Последователи секты начали быстро рассеиваться по окрестностям. Треск! Один из них разрубил куст саблей. Ему показалось, что там прячется какой-то человек. «Нет, мы не враги, мы просто проходили мимо», — воскликнул длиннобородый даос, примирительно поднимая вверх руки. Позади него стояли еще двое, мужчина и женщина, тоже в даосских одеждах. Черты лица мужчины, красивые и ясные, излучали ауру праведности. Это был никто иной, как Янь Кай. Женщина была стройной и красивой. Естественно, это была всегда сопровождающая его Дуань Жунжун. Янь Кай обвел взглядом окруживших их последователей секты Багряного Кита. Двое мужчин, защищавших крытый паланкин, излучали ауру, заставившую волосы на его голове встать дыбом. С этими двумя явно не стоило шутить. Он внутренне содрогнулся. Они заслужили титул секты номер один северных земель. Даже простые охранники заставляют чувствовать себя настороженно. Очистив голову от лишних мыслей, он шагнул вперед. Прижал кулак к груди. «Мое имя – Янь Кай. Я – старый знакомый мастера секты Лу. Хотел увидеться с ним по одному очень важному делу. Прошу вас передать ему мои слова». Троица замерла, напряженно дожидаясь ответа. Один из последователей секты направился к паланкину, переговорил с охранником. Тот, на мгновение заколебавшись, подошел к опущенному пологу. Приблизившись вплотную, что-то прошептал. Выслушав ответ, обернувшись, махнул рукой Янь Каю. «Подойдите». Охранники расступились, освобождая даосу дорогу. Воины секты Багряного Кита были далеко не простыми людьми. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы понять, каждый из здесь присутствующих по силе стоит десятка последователей любой из известных Янь Каю сект. Проходя мимо строя охранников, Янь Кай чувствовал на себе их настороженные взгляды. «Прямо стая тигров», — внезапно подумал он. Вскоре он стоял перед паланкином. Полог медленно отодвинулся, открывая знакомое, не так уж и сильно изменившееся лицо. Это был старший молодой господин семьи Лу, Лу Шен. Он был похож на обычного молодого господина. Его лицо было бледным, словно никогда не подвергалось влиянию солнца. Тело покрывали свободные черные одежды, расшитые золотыми журавлями. «О, да это же господин Янь Кай!» Лу Шен приветливо улыбнулся. «Никогда не думал, что встречусь с вами в подобном месте». Янь Кай, прищурившись, смотрел на Лу Шена, который с виду ничем не отличался от обычного смертного. Когда они впервые встретились, Лу Шен выглядел так, словно у него и вовсе не было никакой силы. Он казался обычным изнеженным молодым господином. Однако по какой-то необъяснимой причине, сейчас, когда он снова увидел Лу Шена, его сердце дрогнуло. Даже не так, душу сковало леденящим холодом. На поверхности он не ощущал в Лу Шене никакой силы. Тем не менее, Янь Кай чувствовал исходящее от него давление. Это давление его душило, заставляя тело впадать в оцепенение. Он услышал быстрое дыхание Жун-Жун за своей спиной. Эта девушка могла чувствовать опасность даже более остро, чем он. Без сомнений, она испытывала сейчас колоссальное давление. Это неописуемо сильное чувство заставляло его молчать. Чтобы просто стоять перед Лу Шеном, ему требовалось прилагать всю свою смелость и мужество. Какое невероятное чувство, как и у Янь Кая, у его спутников участилось сердцебиение, а спины покрылись потом. В конце концов, Лу Шен уменьшил давление своей мощной ауры. Фуф, ноги Дуань Жун-Жун подогнулись, и она едва не рухнула на землю. К счастью, Янь Кай вовремя ее подхватил. Троица обменялась облегченными взглядами. На этот раз они обратились к правильному человеку. Узнав о том, в какое дерьмо вляпался его старший брат-ученик, он долго искал выход из сложившейся ситуации. С семьей Дугу не стоило шутить. По сравнению с ними, его ветвь экзорцистов была настолько слабой, что они могли разом уничтожить сотню ему подобных. Иными словами, поскольку его старший брат-ученик принял это предложение, у него не было другого выхода, кроме как заняться этим делом. В этом задании было только одно условие – следить за Чао Луном, лидером общества бродячих сердец. Семья Дугу и общество бродячих сердец были соперничающими фракциями. Следовательно, в этой миссии не было ничего странного. Изначально Вань Хэцзы думал, все, что от него требуется, это выследить Чао Луна, что с его способностями было совсем несложно. Однако Янь Кай опустил его с неба на землю, сказав, что семья Дугу не стала бы предлагать такую награду за столь простую работу. Он заставил Вань Хэцзы подробно изложить ему условия сделки. Как и ожидалось, тот должен был не только выяснить, чем занимался Чао Лун, но и узнать, что делает его команда, каков его нынешний статус и что за цели он преследует. Как оказалось, миссия была довольно сложной, и если они ее не выполнят, его старший брат-ученик станет топливом в печи семьи Дугу. Сколько бы ни напрягал мозги Янь Кай, он видел только один выход – использовать силу кого-то другого. В настоящее время единственной фракцией, способной выступить против Чао Луна, была секта Багряного Кита. В отличие от Чао Луна, тайно проникнувшего в город, секта Багряного Кита прибыла сюда при свете дня, со всей возможной помпой. За время, пока Вань Хэцзы следовал за Чао Лунем до города, все, что ему удалось узнать, тот пришел сюда из-за легенды о несмеющемся мастере. В то время как раз исчезло несколько последователей секты Багряного Кита. Это значило, что две стороны имеют точки соприкосновения, что давало Янь Каю простор для маневров. И что же привело господина Янь Кая в эти пустынные горы? Посмотрел поочередно сначала на Янь Кая, потом на Дуань Жунжун Лушен. По сравнению с прошлым, когда он впервые увидел их в Цзюлине, они не сильно изменились, за исключением того, что кое-кто заметно повзрослел. Что касаемо их третьего спутника, Лушен его видел впервые. «Мы здесь по той же причине, что и молодой господин Шен», — ответил Янь Кай. «Но мы пришли сюда первыми», — он намеренно обращался к Лушену так же, как и раньше, чтоб сократить разделяющую их пропасть. В конце концов, однажды он оказал этому парню неоценимую услугу. Если бы не он, сестру Лушена, Лу Цинцин, вряд ли б нашли. Неужели? Лушен насмешливо приподнял бровь. Может ли быть, что господин Янь Кай знает об этом месте больше, чем я? Если да, то не могли бы вы поделиться со мной информацией, будь то деньги или что-то другое, господин Даос получит все, что попросит. Янь Кай покачал головой, посмотрев сначала на Дуань Жунжун, потом на Вань Хэцзы. Первая пряталась за его спиной, второй дрожал рядом от страха. Похоже, ни на одного из них он не мог рассчитывать, полагаться следовало только на себя. К счастью, Лушен относился к нему дружелюбно, что вселяло в сердце надежду. Если быть более откровенным, молодой господин Шен, мы прибыли сюда в погоне за одним человеком, пояснил Янь Кай. Мой старший брат-ученик, Вань Хэцзы, заключил сделку. Он следил за этим человеком от самых восточных земель. Честно говоря, мы не ожидали вас здесь встретить. Глава 190. Насмешка, часть 8. Вместо того, чтоб выдумать какую-нибудь правдоподобную ложь, Янь Кай решил быть откровенным. В конце концов, в этом деле не было ничего постыдного. Увидев интерес на лице Лушена, он продолжил. Наша встреча с молодым господином Шином, далеко не случайность. Я хотел предупредить вас, этот человек очень опасен. Если вы с ним встретитесь, постарайтесь не конфликтовать. Даже так, продолжая улыбаться, спросил Лушен. Хотя Янь Кай, на самом деле, хотел предупредить его об опасности, подобные слова перед лицом первого эксперта северных земель и мастером секты Багряного Кита звучали, по меньшей мере, как оскорбление или насмешка. Однако, Даосу было все равно. Этот человек, глава общества бродячих сердец Чао Лун, его еще называют змеем восточных морей. Чао Лун, глаза Лушена широко распахнулись. Общество бродячих сердец, Чао Лун, Чао Ху. Сведя в кучу эти имена, он мгновенно понял, что это может значить. Как интересно, уголки его губ поползли вверх. Лушен давно раскусил намерения этого трио. Судя по всему, они хотели заручиться его поддержкой в случае столкновения с этим Чао Лунем. В таком случае, почему бы вам не присоединиться к моему отряду? Лушен не стал их разоблачать. Янь Кай облегченно вздохнул, поняв, что первая часть его плана удалась. Вероятность разоблачения во время слежки в этих пустынных местах была слишком велика. Последовав в горы за этим глупым даосом Вань Хэцзы, они, несомненно, были бы пойманы и убиты. Но теперь, путешествуя с сектой Багряного Кита, они могли не беспокоиться о своей безопасности. Вскоре, пополнившийся тремя даосами,